388. Урусвати знает, какое непрестанное борение происходит между различными слоями материи. Говорю, свет побеждает тьму. Такая истина весьма схематична. Несомненно, в конечном итоге свет побеждает. Но много стадий будет пройдено, прежде чем хаос или тьма будут рассеяны. Не нужно думать, что между светом и тьмою не существует многих градаций. То же самое должно быть осознано не только в физических ощущениях, но и во всех мыслительных процессах. Правильно спрашивают, почему так медленно проникают в человеческое сознание некоторые убедительные идеи. Можно удивляться, что закон перевоплощения так трудно воспринимается человечеством, тогда как существуют многие свидетельства. Нужно понять, что осознание такого закона было бы неприемлемым для хаоса. Перевоплощение, признанное всеми людьми, преобразило бы всю земную жизнь. Сопоставьте лиц, принявших этот закон, с отрицателями его, и вам станет ясно, где свет и где тьма. Можно поражаться, насколько сменяются волны признания и отрицаний. Настоящая битва происходит надземно, и великие силы участвуют в ней. Нельзя сказать, где граница безусловного признания и полного отрицания. Иной отрицатель ближе к познанию, нежели мертвенный, твердящий букву без смысла. Заметьте, что некоторые люди видели явление тонкого мира и тем не менее пытаются отрицать его. Особенно поучительно наблюдать книжников, которые много прочли, но в сознании ничего не усвоили. Можно легко представить себе, какой груз непомерно висит на познании каждого закона. Можно видеть, как гневаются и ожесточаются некоторые люди против даже очевидного проявления, которое не может повредить им. Это и есть отражение битвы различных слоев материи. Мыслитель понимал, что хаос крепко держит ноги человека.